В январе, когда здесь дождь, слякоть и маяк еле мигает, сазан подплывает к Туркмении и видит, как розовая фламинго в Гасан-Кули поднимаются с залива и исчезают, растворяются в закате над песками. Он плывет вдоль берега, закованный в свою чешую, и видит, как верблюдица ищет белого верблюжонка, а верблюжонок стоит за барханами белым пятнышком. Сазан видит, как гюрза закопалась в песок, высунула головку и смотрит на него страшными невидящими глазами. Хочется подплыть. Ближе, ближе. Нет, скорее от этого берега. Только бы дождаться, когда на черных каменных ветках саксаула расцветут белые восковые цветочки. Вода в море нагревается и уже начинает тяжелить икра. И сазан плывет, плывет, а сам мечтает о тростниках, за которыми видны снежные горы. И пить бы мягкую, сладкую снежную воду и тереться брюхом, выпускать икринки в эту прохладную сладкую воду и гнуть тростник. Все тише стучат тростинки по утрам. Морской сазан мечет икру, успокаивается, забывает, что он видел, и краски раскаленных песков гаснут на его чешуе. В Ленкоране. На южном берегу Каспийского моря в Ленкоранском заповеднике древесные лягушки пробуют голоса, готовятся к весне. Буйволы залезли в теплую лужу. На них кричат, гонят, а они жуют жвачку и лениво посматривают вокруг, не хотят вылезать. Солнышко их разморило. В кустах орут скворцы. Они улетели от морозов к теплому морю. На телеграфных столбах сидят коршуны, нахохлились, поджидают, когда скворцы вылетят из кустов. Подальше на лугах щиплют траву дикие гуси, казарки. На рисовых полях живут водяные черепахи с мягким панцирем и оранжевым брюхом. Шея у черепахи длинная, чтобы за мальками охотиться под водой. Море мелкое, можно далеко уйти, вода чуть выше колена. На берегу стеной стоит тростник выше человеческого роста. В тростнике кабаны пробили узкие тропы. На озере растет лотос и рогатый водяной орех — чилим. В озере отражаются клочки южного неба, синие-синие, как султанские курочки. Как не тепло в Ленкоране в январе, а султанские курочки ушли дальше на юг, где еще теплее. Иногда налетит северный ветер, пойдет снег, птицы заволнуются, загалдят, потянутся на юг розовые стаи фламинго. Утром выглянет солнышко, снег растает. В Талышских горах ореховые леса чернеют под синим небом. Ночью в ореховой чаще загремит иглами дикобраз. Сычек крикнет на вершине дуба. Сычек увидел, как тигр бесшумно идет по оленьим следам. Вобрал когти, и лапы стали мягкие, как подушки. Не треснет под тигриной лапой сучок, не зашелестит сухой лист. Арал. Я слыхал, в Аральском море так много рыбы, что если сапог бросить на дно, а потом вытащить, бычков набьется полный сапог. Был май. Поезд мчался в пустыне. И справа барханы, и слева. Растут на барханах бурые колючки, и большие, как зонтики, и круглые, как плюшевые подушки, шевелятся на ветру, ползут. Это не колючки, а верблюжьи горбы. Стадо верблюдов пасется. За зиму верблюды отощали, верхушки горбов свесились на бок и покачиваются. Пустыня бурая, и шерсть верблюжья бурая, и саксаул издалека бурый. Между шпалами на тонких стебельках цветут маки. Поезд мчится над ними, маки прижались к земле. Промчится последний вагон, опять подняли головки. Только лепестки, сорванные вихрем, медленно опускаются на рельсы. Черная собака остановилась, понюхала лепесток и, не переводя духа, бросилась догонять поезд. Это черная собака, борзая Тазы. Она бежит за поездом, не отставая. Кто-то бросил в окно косточку, мелькнула промасленная бумага. Тазы на лету схватила косточку и съела.